Для создания нового общества понадобится обновление крови. Произойдет своего рода нашествие варваров, возрождавшее старые одряхлевшие нации. Словом, вновь заговорила его несокрушимая вера в недалекую революцию, революцию трудящихся, пожар которой запылает в конце столетия и озарит землю пурпуром восходящего солнца, как тот багряный свет рождающегося дня, что заливал сейчас небо. Мечтая о грядущем, он шел ровным шагом, постукивая кизиловой палкой о булыжнике, и когда смотрел вокруг, узнавал то один, то другой знакомый уголок. Вот тут, у коровьей развилки, он возглавил отряд забастовщиков в то утро, когда они разгромили шахты. А теперь в шахтах возобновилась работа. Работа отупляющая, убийственная, плохо оплачиваемая. И ему казалось, что он слышит под землей на глубине в 700 метров глухие, мерные, непрерывные удары. Это стучали те самые рабочие, которые на его глазах спускались нынче в шахту. Черные, чумазые, грязные, они с молчаливой злобой врубались в уголь. Они были побеждены. Они потеряли в сражении свой заработок и многих товарищей. Но Париж не забудет выстрелов, раздавшихся в Варе. Этой раны империи не залечить. Теперь кровь потечет из собственного ее тела. Пусть промышленный кризис близится к концу, пусть вновь заработают одна за другой остановившиеся фабрики и заводы, но война объявлена. Война продолжается, и отныне заключить мир невозможно. Углекопы подсчитали своих бойцов, попробовали свои силы, когда их поднял на борьбу клич. Справедливость, взволновавшая рабочих всей Франции. Поэтому их поражение не успокоило врагов. Богатые обыватели города Монсу, охваченные глухой тревогой даже в дни победы, сразу после подавления забастовки, со страхом озирались, не таится ли все-таки за этой глубокой тишиной неизбежный их конец. Они понимали, что революция будет возрождаться постоянно и, может быть, вспыхнет завтра, начавшись всеобщей забастовкой, согласованными действиями всех трудящихся. А поскольку у рабочих появились кассы взаимопомощи, они могут продержаться многие месяцы, их не удушить рукой у голода, у них будет хлеб. Разваливающееся общество пока еще получило лишь пробный удар плечом, но буржуа услышали треск под своими ногами, почувствовали, как снизу нарастают все новые и новые толчки. Буржуа знают, что так будет до тех пор, пока обветшалое здание не расшатается и не рухнет в пропасть, как варейская шахта. Этьен свернул влево на Жуазельскую дорогу. Ему вспомнилось, как тут он помешал разъяренной толпе ринуться на шахту Гастон-Мари. Вдалеке при ярком свете солнца видны были вышки многих шахт. Направо — Миру, совсем близко одна от другой — Мадлен и Кревкер. Всюду шла работа, удары обушков под землею, которые он как будто улавливал, теперь раздавались по всей равнине, из конца в конец. Удар, еще удар, и опять удар один за другим раздавались под вспаханными полями, под дорогами, под деревнями, улыбавшимися солнечному свету. Но лишь тот, кто знал, что в черных недрах, придав огромной толщей земли и камня, идет безвестная и тяжелая работа, лишь тот мог различить глубокий, скорбный вздох, доносившийся с подземной каторги. Думал о ней, но теперь ему казалось, что, быть может, насилие не ускорит освобождение. Резать тросы, срывать все рельсы, разбивать лампы — какое бесполезное дело! Нечего сказать, стоило из-за этого толпе разрушителей мчаться 3 мили. Этьен смутно угадывал, что придет день, когда легальные действия окажутся более грозным оружием. В его размышлениях было теперь больше уравновешенности. Он не кипел яростной злобой за свои обиды. Да, вдова Маэ с присущим ей здравым смыслом правильно сказал. Это будет решающий бой.